Эпизод 10. Чтобы наверняка успеть в Хиллтоп-хаус к 5, Эндрю планировал выехать из Ярвилла в 3:45. Пупс дошел с ним до автобусной остановки, а потом вдруг заявил, что еще поболтается по городу. У них с Кристал была предварительная договоренность встретиться в торговом центре. Он неторопливо шагал в направлении магазинов, раздумывая о затее Эндрю и пытаясь определить свою позицию. Надо было признать, что его не просто поразило, а чем-то зацепило это событие. Эндрю в одиночку продумал все до мелочей, провернул дело без сучка, без задоринки, просто на зависть. Пупса слегка кольнуло, что Эндрю с ним не поделился. Из этого он заключил, что такая секретность была, вероятно, не беспричинной. Виделось в ней что-то скользкое, чересчур изощренное. Более аутентичным поступком было бы высказать Саймону все в открытую, а то и пригрозить. Разве не так? Спору нет, Саймон — порядочное дерьмо, но в нем, несомненно, присутствует аутентичное начало. Он делает, что хочет и когда хочет, без оглядки на общество и на дурацкие условности. Пупс задался вопросом, не переменить ли свое отношение к Саймону, который ценит грубый, пошловатый юмор, особенно шуточки в адрес лохов и слюнтяев. Он и раньше говорил себе, что лучше уж такой отец, как Саймон, вспыльчивый, непредсказуемый, равный противник, достойный неприятель, чем такой, как Кабби. А с другой стороны, Пупс не забыл ту банку с криозотом, зверскую морду и кулаки Саймона, ощущение горячей струи, избегавшей по ногам на пол, а также, что самое позорное, свое отчаяние и желание прижаться к Тессе и найти у нее защиту. Все-таки он еще не полностью переборол собственную уязвимость, если сочувствовал жажде возмездия, охватившей его друга. Итак, мысли его проделали полный круг. Эндрю совершил дерзкий, изощренный поступок, чреватый взрывными последствиями. Пупс опять слегка огорчился, что этот план разработал не он, а кто-то другой. Он старался искоренить в себе обывательскую зависимость от слов, но как же трудно было отказаться от своего отточенного навыка. Ступая по отполированным подошвами плитам к дверям торгового центра, он невольно сочинял фразы, способные разбить в пух и прах самодовольные притязания Кабби и выставить его нагишом на потребу глумливой толпе. Кристал тусовал с ребятами из Филдса в центральном проходе, у скамеек между отделами. Пупс узнал Никки, Лиану и Дэна Талли. Он не растерялся, не стал собираться с духом, но продолжал, засунув руки в карманы, двигаться с той же скоростью под любопытными недобрыми взглядами, которые ощупывали его от макушки до кроссовок. «Все путем, жердяй!» — окликнула его Лианна. «Все путем?» — откликнулся Пупс. Лиана шепнула что-то на ухо Никки, та прыснула. Кристал, порозовев, энергично жевала резинку, откидывая назад волосы и поддергивая спортивные штаны. «Все путем?» — обратился Пупс к ней в отдельности. «Ага». «А мамаша твоя знает, что ты здесь оттираешься?» — спросила Никки. Все навострили уши. «Естественно. Она меня сюда и подбросила. Сейчас в машине ждет», — спокойно ответил Пупс. «Иди, — говорит, — сынок, перепихнись по-быстрому, а потом домой поедем чай пить». Все загоготали, кроме Кристал, которая взвизгнула, хотя и не без удовольствия. «Или отсюда, наглая морда!» «Самокрутки смолишь!» Фыркнул, приглядевшись к нагрудному карману Пупса, Дэн Талли. На губе у него чернел здоровенный струп. «Ну?» — процедил Пупс. «Мой дядька тоже балуется», — сказал Дэн. «Легкий себя убил». Он лениво поковырял корку. «Куда это вы намылились?» — полюбопытствовала Лиана, переводя взгляд с Пупса на Кристал. «Там видно будет», — ответила Кристал, не приставая жевать резинку и косясь на Пупса. Он тоже не стал уточнять, а только указал большим пальцем в сторону выхода. «Пока», — громко сказала Кристал своей компании. Пупс небрежно махнул рукой и пошел своим путем. Кристал поспевала рядом. Им вслед полетели смешки, но ему было плевать. Он знал, что не ударил в грязь лицом. «Мы куда?» — спросила Кристал. «Там видно будет», — ответил Пупс. «Куда ты обычно ходишь?» Кристал на ходу пожала плечами, не переставая жевать резинку. Они вышли из торгового центра и двинулись вдоль по главной улице. Неподалеку была парковая зона, где они уже находили укромные уголки. «Тебя правда мамань подбросила?» — спросила Кристал. «Обалдел, что ли? Я на автобусе приехал». Кристал не обиделась, она косилась в витрину на их отражение. Худющий и нескладный, Пупс был школьной знаменитостью. Даже Дэйн соглашался, что он прикольный. «Дура ты! Он тебя просто использует!» 3 дня назад бросил ей Эшли Меллор на углу Фоули-Роуд. «Потому что ты потаскуха, как твоя мать!» Эшли когда-то была в их тусовке, но потом они с Кристал сцепились из-за одного парня. Все знали, что у Эшли мозги набекрень. Она была подвержена истерикам и приступам ярости, а в школе Уинтердаун занималась по вспомогательной программе и состояла под наблюдением психолога. Но еще более красноречивым доказательством слабоумия Эшли служило то, что она осмелилась, не имея никакой поддержки, атаковать Кристал на ее территории. Ники, Джем и Лиана зажали Эшли в углу, и Кристал отметелила ее так, что не оставила на ней живого места, а напоследок сбила себе в кровь костяшки пальцев о ее зубы. О последствиях Кристал не думала. «Текет и воняет», — говорила она про Эшли и всю ее родню. Однако эти слова Эшли задели ее за живое, а потому ей было как бальзам на душу, когда Пупс на следующий день подошел к ней в школе и впервые назначил свидание в выходные. Она тут же похвасталась Нике и Лиане, что в субботу встречается с Пупсом Уоллом, и порадовалась их недоверчивости. А самое-то главное, он действительно появился в назначенное время. Полчаса туда-сюда роль не играла. Перед всей их тусовкой и увел ее с собой. Получилось, как будто у них все тип-топ. «Ну, чем ты занималась?» — спросил Пупс после паузы, когда они поравнялись с интернет-кафе. Он понимал, что нужно поддерживать видимость общения, хотя все мысли его были о том, сумеют ли они найти укромное место. Ему не терпелось подкурить вместе с ней. Любопытно было узнать, какие потом будут ощущения. «К бабуле в больницу ходила. Ее удар хватил», — сообщила Кристал. В этот раз бабуля Кэт даже не пыталась разговаривать. Но, как показалось, Кристал чувствовала ее присутствие. Терри, конечно, отказалась ездить в больницу, и Кристал целый час сидела у бабульной кровати одна, пока не настало время уходить. Пупса интересовали подробности жизни Кристал, но лишь в той части, которая относилась к реальной жизни Филдса. А посещение больницы были ему до лампочки. «Между прочим», — добавила Кристал, лопаясь от гордости, — «у меня интервью брали для газеты». «Что?» — Пупс не поверил своим ушам. «На какой же предмет?» «Да про Филдс», — ответила Кристал. «Я ж там выросла». Журналистка, в конце концов, застала Кристал дома и с неохотного разрешения Терри повела ее дочь в кафе для беседы. Она допытывалась, помогло ли Кристал обучение в начальной школе Святого Фомы и как оно отразилось на ее жизни. Похоже, ответы Кристал вызывали у нее легкое раздражение, если не досаду. «Какие у тебя оценки в школе?» — спрашивала она, но Кристал, как назло, отвечала уклончиво. «Мистер Фэйрбразер полагал, что школа расширила твои горизонты». Кристал не знала, что сказать насчет горизонтов. Думая о начальной школе, она вспоминала свою любимую спортивную площадку и раскидистое каштановое дерево, с которого каждую осень сыпались крупные блестящие конские каштаны, каких она прежде не видела. На первых порах ей нравилась школьная форма, потому что в форме она выглядела как все. Она гордилась, что имя ее прадеда можно прочесть на военном мемориале в центре главной площади – рядовой Сэмюэл Уиден. У них в классе, кроме нее, был только один ученик, чья фамилия значилась на мемориале. Этот мальчик – сын фермера. В 9 лет умел водить трактор, а однажды принес на урок ягненка, типа как наглядное пособие. Кристал не могла забыть ощущение мягкого руна у себя под ладошкой. Рассказав об этом бабуле Кэт, она узнала, что их предки тоже были батраками. Любила Кристал и речку. Их водили на прогулки по берегу. Но лучше всего были спортивные игры и легкая атлетика. Ее всегда первые выбирали в любую команду под стоны соперниц. Вспоминала она и учителей, которых прикрепляли к ней для индивидуальных занятий, в особенности мисс Джеймсон, молодую, стильную, с длинными светлыми волосами. Кристал всегда воображала, что Анна-Мари чем-то похожа на мисс Джеймсон. Некоторые обрывочные сведения Кристал запомнила в ярких и точных подробностях. Вулканы образовывались от разломов в земной коре. На уроках ребята изготавливали макеты, наливали в них смесь питьевой соды с жидкостью для мытья посуды, и получалась лава, которая извергалась на пластмассовый поддон. Кристал приходила в восторг. Потом викинги. У них были корабли драккары и рогатые шлемы. Правда, она забыла, когда они приплыли в Британию, а главное, зачем. Однако запомнилось и другое. Шепотки, которые ползли у нее за спиной, пару девчонок даже пришлось проучить. Когда органы опеки позволили ей вернуться к матери, школьная форма очень быстро пришла в неопрятный вид. Стала короткая, тесна, и школы поступали нарекания, и у Терри вышел страшный скандал с бабулей Кэт. Девочки из класса чурались ее во всем, кроме спорта. Она до сих пор не забыла, как Лекси Моллисон раздавала всему классу розовые конвертики с приглашениями на домашний праздник. А когда очередь дошла до Кристал, вздернула нос и прошла мимо. Именно так помнилась Кристал. Ее приглашали в гости всего-то раз или два. Она не была уверена, помнит ли Пупс и его мамаша, что она как-то была у них дома на его дне рождения. Приглашение получил весь класс, и бабуля тогда купила Кристал нарядное платье. Короче, она помнила, что за домом был огромный задний двор с прудом, яблоней и качелями. Они еле жили, а потом устроили бег в мешках. Тесса отчитала Кристал, потому что та перестаралась и в погоне за пластмассовой медалькой принялась расталкивать других ребят. И кто-то в кровь разбил себе нос. «Но тебе самой нравилось в школе святого Фомы?» — допытывалась журналистка. «В принципе, да», — сказала Кристал, понимая, что мистер Фейрбразер ожидал бы от нее другого. «В принципе, нравилось». «Чего это газетчики решили расспросить тебя про Филдс?» — не понял Пупс. «Да это еще мистер Фейрбразер задумал». Через несколько минут Пупс спросил. «Курить пробовала?» «В смысле, косячок забивать? Ну, как бы да, с Дэйном на пару». «У меня с собой есть», — сказал Пупс. «У Скай Кирби брал? Точно?» — спросила Кристал. Ему послышалась некая ирония. Скай толкал легкую дурь, безобидную травку, и к нему обращались ребята из приличных семей. Если Пупс не ошибся, такая аутентичная насмешка была вполне похвальной. «А ты сама у кого?» — оживился он. «Это не я. Дэн где-то надыбал». «О, оба!» — предположил Пупс. «Дрочил поганый». «Что он такого сделал?» Но Кристал не находила слов описать, что ж такого сделал оба. А если бы нашла, не стала бы о нем говорить. От его имени у нее мурашки ползли по спине. Иногда он забегал шернуться вместе с Терри, а иногда и заваливался с ней на матрас. И Кристал сталкивалась с ним на лестнице, когда он улыбился ей в лицо, поглядывая сквозь круглые зеленые очки. А сам поддергивал молнию на своей ширинке вонючей. Оба все время втягивал Терри в свои делишки. Привозил ей на хранение компьютера, приводил на ночлег каких-то чужаков или отправлял ее в город с неведомыми Кристал поручениями, занимавшими порой целый день. Недавно Кристал видела жуткий сон. Ее мать лежала распятая на какой-то дыбе, споротая посередине, как ощипанная курица, а из ее зияющего нутра появлялся Обба. Тут же нырял обратно и копался в ее кишках, а перепуганная Терри даже не могла поднять свою маленькую голову. Кристал проснулась, содрогаясь от ужаса, отвращения и дурноты. «Скотина он!» — бросила она. «Этот длинный такой тип, бритоголовый, с татушкой на затылке», — уточнил Пупс, который на минувшей неделе вторично промотал школу и отправился в Филдс, где битый час просидел на каком-то парапете, наблюдая за происходящим. Его внимание привлек лысый парень, который возился у раздолбанного белого пикапа. «Не, это Пайки Притчард», — сказала Кристал. «Если ты его на Тарпин-Роуд видал». «Чем он занимается?» «Без понятия. Спроси Дэйна. Он с братом его по корешам». Но ей было приятно, что Пупс проявляет интерес. Обычно его не тянуло с ней разговаривать. «Условный срок мотает». «По какой статье?» «Одного парня розочкой пописал». «За что?» «А я знаю, меня там не было», — сказала Кристал. Она была счастлива и, как всегда, в подобных случаях начала заноситься. Если не считать истории с бабулей Кэт. Но в конце-то концов, та ведь не умерла, может, еще и оклемается. В последние недели две все складывалось неплохо. Терри опять стала ходить на реабилитацию, а Кристал следила, чтобы Робби не пропускал детский сад. Попка у него почти зажила. Инспекторша вроде была довольна, хотя этих фиг поймешь. Кристал каждый день ходила в школу и только в понедельник или в среду пропустила занятия с Тессой. Почему? Она и сама не знала. По привычке, наверное. Она снова покосилась на Пупса. Ей даже в голову не приходило, что у них что-нибудь может замутиться. Он сам это начал, когда выделил ее из всех на дискотеке в актовом зале. Пупса знали все. Некоторые его шуточки передавались из уст в уста, как телевизионные остроты. Кристал делала вид, что у них дома есть телевизор. Она смотрела разные передачи у подружек и бабушки, так что ей не составляло труда напускать на себя умный вид. «Ага, отстой полный. Знаю, знаю, чуть не уписалась», — вставляла она, когда другие начинали обсуждать какие-нибудь программы. Пупс представлял себя на месте парня, которого полоснули разбитой бутылкой. Как зазубренный осколок вспарывает нежные ткани лица, как рассекает нервы, как воздух жалит открытую рану, из которой хлещет кровь. Кожа вокруг рта вдруг сделалась сверхчувствительной, как будто на ней образовался шрам. «Дэйн по-прежнему финку с собой носит?» — спросил он. «А ты откуда знаешь, что у него финка есть?» — насторожилась Кристал. «Он ей Кевину Куперу угрожал». «А, да», — вспомнила Кристал. «Купер такой блевотный порошок, скажи». «Это уж точно». «Дэйн только из-за братьев Риордан перо с собой таскает», — уточнила Кристал. Пупса подкупала, что она говорит об этом таким будничным тоном и считает нож предметом первой необходимости, потому как у них в округе постоянно происходят жестокие разборки. Вот где реальная жизнь, без прикрас. Вот где самое важное. А у него дома, перед тем, как зашел Арф, Каби требовал, чтобы Тесса ему посоветовала, на какой бумаге лучше печатать листовки, на белой или на желтой. «Может, сюда?» — через некоторое время предложил Пупс. Справа от них тянулась длинная каменная стена, за открытой калиткой виднелись камни и зелень. «Давай», — согласилась Кристал. Однажды ей уже довелось побывать на кладбище. Они с Ники и Лианой сели на какую-то могильную плиту и, немного смущаясь, распили пару банок, но к ним привязалась какая-то тетка и стала обзываться. Уходя, Лиана запустила в нее пустой банкой. «Место слишком открытое, травянистое, плоское», — думал Пупс, когда вел Кристал по широкой бетонной дорожке среди могил. «За надгробиями особенно не укроешься». Потом вдали у той же стены показались заросли барбариса. Он двинулся напрямик, и Кристал, засунув руки в карманы, последовала за ним. Сзади оставались посыпанные гравием прямоугольные участки с растрескавшимися от времени стертыми надгробиями. Кладбище было большое и ухоженное. Они дошли до свежих могил, на которых поблескивал золотыми буквами полированный черный мрамор и пестрели цветы, принесенные родственниками. Незабвенный Линдси Кайл, 15 сентября 1960-го, 26 марта 2008-го. Спи спокойно, мама. «Да, здесь нормально будет», — решил Пупс, разглядывая темный зазор между колючим кустарником в желтых цветках и кладбищенской стеной. Они забрались в сырой полумрак и сели прямо на землю, прислонившись к холодной стене. За частоколом кустов надгробия уходили вдаль, людей в поле зрения не было. Пупс лихо свернул самокрутку с аношой, надеясь, что Кристал это заметит и оценит. Но она смотрела в небо сквозь полог темно-зеленой листвы и думала об Анне Мари, которая, по словам тети Черил, приходила навестить бабулю в четверг. Черт ее дернул пойти в школу. Нужно было съездить в больницу, тогда бы они, наверное, встретились. Кристал много раз фантазировала, как скажет при встрече с Анной Мари: «Я твоя сестра». И Анна Мари в ее фантазиях несказанно радовалась, надолго не исчезала, а потом звала Кристал к себе жить. А дома у нее, как у бабули, всегда была чистота и красота, только, конечно, на современный лад. В последнее время к этим фантазиям добавился чудесный розовый младенец в колыбели с рюшечками. «Держи!» Пупс протянул ей косяк. Кристал затянулась и на несколько секунд задержала дым в легких. Ее лицо смягчилось, волшебный кайф не заставил себя ждать. «А у тебя ни братьев, ни сестер нету?» — спросила она. «Нет», — ответил Пупс, проверяя, не забыл ли положить в карман презерватив. Кристал передала ему самокрутку. У нее приятно поплыло в голове. Пупс затянулся, что было сил, и стал выдувать колечки дыма. «Отец с матерью мне не родные», — сказал он, помолчав. Она вытаращилась во все глаза. «Ты приемный, что ли?» Когда чувства слегка притупились и ослабли, признания так и соскальзывали с языка. Все стало легко. «Моя сестра тоже у неродных живет». Кристал восхитила такое совпадение. Она с восторгом завела речь об Анне Мари. «Возможно, моя настоящая семья вроде твоей», — предположил Пупс. Но Кристал не хотела слушать, она хотела говорить. «У меня старшая сестра есть, и старший брат Лайм зовут. Но их у матери забрали, когда меня еще на свете не было». «Почему?» — спросил Пупс. У него вдруг обострилось внимание. «Мать тогда с Ричи Адамсом жила». Сделав глубокую затяжку, Кристал выпустил тонкую струйку дыма. «Псих был еще тот. Сейчас пожизненное мотает. За убийство. Он и мать избивал детей. Их Джон и Сью к себе взяли. А потом и усыновили, как положено». Следующая затяжка позволила ей задержаться в том времени. Кровавым, темным и злобным. Когда она еще не родилась. Про Ричи Адамса она слышала немало. Главным образом о тете Черил. Он гасил сигареты о ручонке годовалой Анны Марии и бил ее ногой под ребра. Терри он разбил лицо, Левая скула у нее так и осталась впалой. При нем Терри окончательно подсела на героин. Тетя Черилл спокойно отнеслась к решению органов опеки изъять из семьи двух истерзанных запущенных детей. «Чему быть того не миновать», — говорила Черилл. Бездетные супруги Джон и Сью приходились им дальними родственниками. Кристал толком не разобралась, какую ветвь фамильного дерева составляла эта чета и как провернула усыновление, которое в рассказах Терри выглядело скорее похищением. Терри, до последнего остававшаяся рядом с Ричи Адамсом, никогда не искала встреч ни с Анной Марией, ни с Лаймом. Кристал не могла этого понять, и вообще вся эта история представлялась застарелой раной, из которой сочилась ненависть, смешанная с непростительными словами и угрозами, запретительными судебными приказами и бесчисленными наездами органов опеки. «Кто ж тогда твой папа?» — спросил Пупс. «Хахаль», — ответила Кристал, мучительно вспоминая его настоящее имя. «Барри», — пробормотала она без особой уверенности. «Барри Коутс. Но у меня фамилия по маме Уидон». Сквозь сладковатый тяжелый дым к ней пришло видение молодого парня, умершего от передоза в ванне у Терри. Отдав косяк Пупсу, она приникла головой к каменной стене и уставилась в серебристое небо, испещренное темными листьями. А Пупс размышлял о Ричи Адамсе, мотавшем срок за убийство, и думал, что его собственный биологический отец вполне возможно тоже сидит за решеткой, весь в татуировках, как пайки, поджарый, мускулистый. Он мысленно сравнивал Кабби с этим сильным, аутентичным мужчиной. Пупс знал, что его забрали у родной матери еще в младенчестве, потому что в доме у них были фотографии, изображавшие его на руках у Тессы, крошечного, похожего на птенца, в пушистом белом чепчике. Он родился недоношенным. Тесса кое-что ему порассказала, хотя он никогда не спрашивал. Настоящая мать, он это знал, родила его в очень юном возрасте. Возможно, она была ровесницей Кристал, школьная подстилка. Пупс прилично забалдел. Одной рукой он привлек к себе Кристал и начал целовать, обшаривая ее рот языком. Другой рукой нащупал ее грудь. Рассудок туманился, руки, ноги едва слушались, даже осязание притупилось. Немного повозившись, он сумел просунуть руку ей под футболку, а там и под лифчик. Ее горячий рот отдавал табаком и дурью. Шершавые губы пересохли. Его возбуждение слегка ослабло, казалось, все органы чувств укутаны невидимым одеялом. Чтобы освободить ее тело от мешающей одежды, ему понадобилось больше времени, чем в прошлый раз. Презерватив тоже поддался не сразу, потому что негнущиеся пальцы едва шевелились. А в довершение всего он случайно уперся локтем в ее мягкую подмышку и надавил так, что Кристал завопила от боли. В этот раз она оказалась совсем сухой. Пупс с большим трудом проник к ней внутрь, полной решимости не отступаться. Время замедлилось и стало клейким. Он слышал свое учащенное дыхание и от этого нервничал. Ему чудилось, что кто-то посторонний втиснулся между ними, подглядывает и пыхтит в ухо. Кристал постановала. Голова ее была запрокинута назад, отчего нос казался широким, как рыльце. Пупс задрал на ней футболку и стал смотреть, как покачиваются гладкие белые груди, освобожденные от расстегнутого лифчика. Кончил он неожиданно, и его удовлетворенное мычание будто бы вырвалось у непрошенного соглядатая. Он скатился с нее, избавился от презерватива и отбросил его в сторону, а потом нервно дернул молнию и огляделся, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей. Кристал натянула штаны и стал застегивать лифчик. Они остались сидеть в кустах, тем временем небо заволокли тучи. У Пупса глухо звенело в ушах, но слух обострился. Нестерпимо хотелось есть, мозги ворочались медленно. Его не покидало ощущение, будто за ними кто-то подглядывал, скорее всего, из-за стены. Ему захотелось уйти. «Собирайся», — шепнул он, и, не дожидаясь Кристал, ползком выбрался из зарослей, встал на ноги и отряхнулся. В сотни ярдов от него над могилой склонилась пожилая пара. Пупсу не терпелось скрыться от призрачного взгляда, наблюдавшего, а может быть и нет, как он развлекался с Кристал Уиден. Однако ему не под силу оказалось сообразить, где ходят нужные автобусы, как в него сесть. Как бы было хорошо перенестись в мгновение ока к себе в мансарду. Сзади пошатывалась Кристал. Одергивая футболку, она смотрела под ноги. «Ой, мать твою!» — забормотала она. «Ну что еще?» — бросил Пупс. «Пошли отсюда». «Это ж мистер Фейербразер!» — выдохнула она, не двигаясь с места. «Что ты мелешь?» Она указала на ближайший холмик, покрытый свежими венками и букетами. Надгробия еще не было. «Видал?» Присев у могилы, она разглядывала карточки, прикрепленные к целлофану. «Вон, тут сказано «Фэйр Бразер». Ей даже не пришлось разбирать буквы. Кристал хорошо запомнила вид этой фамилии по тем запискам с просьбой отпустить ее на соревнования, которые она приносила домой из школы. «А тут вот моему Барри», — медленно прочитала она, «а тут нашему папе». Она запнулась, а потом продолжила. «От...» Имена Ниф и Шивон ей уже не поддались. «И дальше что?» — бросил Пупс. Но на самом деле у него по спине побежали мурашки. У них под ногами лежал закопанный на несколько футов плетеный гроб, а в нем короткое тело и жизнерадостное лицо закадычного друга Кабби, частенько бывавшего у них в доме, а ныне гниющего в земле. Призрак Барри Фэйрбразера был недоволен. Это походило на возмездие. «Пошли отсюда», — повторил он, но Кристал не шелохнулась. «Ну, ты чего?» «Чего-чего?» — передразнила она. «Я у него греблей занималась, вот чего». «Да, верно». Пупс заерзал и попятился, как беспокойный конь. Обхватив себя за плечи, Кристал смотрела вниз. Внутри у нее было пусто, печально и грязно. Ей стало жутко от того, что они занимались этим прямо здесь, совсем рядом с мистером Фэйрбразером. Ее бил озноб. В отличие от Пупса, у нее с собой не было куртки. «Пошли!» — в который раз позвал Пупс. Она поплелась за ним по кладбищу. Они не сказали друг другу ни слова. Кристал думала про мистера Фэйрбразера. Он называл ее, как никто и никогда, Крис. Ей нравилось, какой он был веселый. Она чуть не плакала. А Пупс планировал слепить из этого смешной рассказ, чтобы позабавить Эндрю. Как они с Кристал обкурились, покувыркались, но все время словно параноики думали, что за ними кто-то подглядывает, а потом вылезли из кустов и оказались на могиле бедняги Барри Фэйрбразера. Но выходило почему-то не смешно.